Наша партия требует войны. Она не может мириться с Брестским миром, с приездом в Москву Мирбаха, с засилием в Кремле немцев. Поздно об этом спохватились. Война невозможна. Ну что ты? Да. Вернуть солдат в окопы, заставить их ожидать газовые атаки, нести службу по ночам, поставить батареи и сидеть сутками в окопах уже больше нельзя. Но воюют же против казаков, против Деникина и Дутова. То другая война. А на настоящую войну нужны другие офицеры, другое воспитание. Не нужно было Ипполит привозить Ленина и Троцкого, а когда взяли их, их нужно было повесить. Отчего Керенский не сделал этого? Мы против смертной казни. И сейчас Спиридонова требовала от Ленина прекращения террора. Требовала прекращения террора от человека, только держащегося террором. Глупо! Мы решили... Проронил Ипполит и замолчал, пытливо глядя на Федора Михайловича. Что же вы решили? Я не знаю, говорить ли. Это страшная тайна. Кажется, Ипполит, я еще юнкером доказал тебе, что умею хранить тайны. Пожимая плечами, сказал Федор Михайлович. Мы решили устроить восстание. Здесь есть офицер Попов. Он наш. Нам еще удалось склонить комиссара почты и телеграфа Прошьяна. Одна батарея, несколько десятков матросов, рабочие, обещали нам помочь. Ты понимаешь, КУДТ устроить, как Наполеон. КУДТ – государственный переворот. Бледный работает в Ярославле, готовит восстание. Наши лозунги прекрасны. Долой Брестский мир, долой предателей большевиков. Еще один еврей, настоящий герой, вызвался пройти по подложному документу к немецкому посланнику Мирбаху и убить его. А когда удастся, англичане привезут в Питер Керенского и посадят его, Львова и компанию на трон. Да? Ты шутишь? Шутка твоя, Федя, дурного тона. Я не шучу. Мне не до шуток, усталым голосом сказал Федор Михайлович. Ты пойми, Наполеон так сделал во Франции. И как хорошо. Республика стала империей. Но у вас есть Наполеон. Парижу предшествовали... Аркале, Египет, Палестина. Бонапарта знали его солдаты, и с ним шла удалая шайка молодцов. Кто знает Бледного? Кто теперь уважает Керенского? Какие же это Наполеоны? Одних жидов вы хотите заменить другими. Жидов, работающих на немецкие марки, вы хотите сменить жидами, работающими на франки и фунты? Нет, Ипполит, ничего из этого не выйдет. Мы хотели просить тебя. То есть? Я-то тут при чем? Мы хотели просить, чтобы ты стал во главе военной части восстания. И кровью братьев своих тащил бы к власти Керенского, Комкова, Марусю Спиридонова, Гоца, Либера и Дана, чтобы окончательно утопить Россию в социализме. Большевики лучше, по-твоему? Большевики? Ипполит, я четвертый месяц скитаюсь без крова и часто без пищи. Все пытаюсь пробраться на юг и не могу. Проклятая фигура выдает. Моя бригада комплектовалась из москвичей, рязанцев и орловцев. И на беду у меня тут везде знакомые. Я знаю, что такое большевики. Наверху жиды, это точно. Наверху бедлам, сумасшедший дом, садизм крови и разврата, упоение властью, речами, смертными приговорами. А сейчас же под ними, их слугами, разбойный уголовный элемент русского народа. Неужели ты думаешь, что твой Попов в Москве или Деникин с юнкерами смогут справиться с этими молодцами?